Самому ему такое и в голову не пришло бы. Кто-то внушал ему такую мысль. Улочка, по которой он шагал, была безлюдна. По обе стороны расположились купеческие лабазы, глухие стены без окон, такие, что и пушкой не прошибешь, высоченные заборы, усыпанные битым стеклом. Медленно вынув кошелек, Сварог бросил его на землю и пошел прочь. Сосредоточился, резко шагнул в бок. Теперь тот, кто крался за ним следом, видел быстро удалявшегося двойника, а самого Сварога видеть не мог, если только незнакомец был слабее в магии. Однако здесь попадаются крепенькие самородки, как не бдят наверху. Нет, самородок все же оказался слабеньким. Худая фигура в низко нахлобученном на глаза банилоне, явно не замечая Сварога, кинулась к кошельку. Сварог подождал, пока тот подберет туго завязанный кожаный мешочек, вышел из невидимого состояния, аккуратно взял воришку правой рукой за глотку, а левой за правый локоть, спиной вперед протащил, наступая до ближайшей стены, притиснул к ней и вежливо спросил: «Тебя мама не учила в детстве, что воровать нехорошо?» Пленник так ошалел, что не сопротивлялся вовсе. Сварог рассмотрел молодое худое лицо с редкими кошачьими усиками, бляху бронзовой гильдии, содержатель домашней птицы, надо же! Застучали копыта. Неведомо откуда возник разъезд городской стражи. Двое всадников проскочили мимо и остановились поодаль, третий присмотрелся, держа копье наготове. «Что такое?» «Морду бью», — сказал Сварог. «На свои счеты. Он не жалуется». «Ты ведь не жалуешься?» Пленник молчал. «Видите, не жалуется», — сказал Сварог. «Сами обойдемся, без всякой полиции». Стражник оглядел обоих. Ну, вообще-то, бордовые, служившие при ратуше, старались, как могли, вытаскивать горожан из стычек с дворянами, но пленник Сварога не просил помощи, и это сбивало с толку. Всадник махнул рукой, не желая впутываться в непонятное дело. «Ладно, только чтобы без трупов». Все трое пустили коней рысью и исчезли за поворотом. «Сдай я тебя как вора?» — спросил Сварог. «Магистратский суд», — уныло ответил пленник. «А как колдуна?» «Королевский суд, а то и Багряная палата». «Оценил мое великодушие?» «Оценил». «Не благодаришь, пощады не просишь», — задумчиво сказал Сварог. «Гордый? Или понимаешь, что придется отслужить?» «Понимаю. Только уговор без мокрого и без педерастических штучек. Ну, сплю я только с женщинами. А убивать умею и сам», — сказал Сварог. «Попробуешь убежать, только хуже будет». «Понял». «Тогда шагай рядом, как застенчивая невеста, и рассказывай, как ты докатился до такой жизни и почему тебя, соколика, до сих пор не изловили охотники за колдунами. Только без вранья не пройдет». Тот, нехотя и вяло, принялся рассказывать. Выяснилось, что зовут его Паколет, потомственный вольный горожанин, 24 лет от роду. Родитель с мамашей 15 лет назад подались искать счастье на Бран-Лук, да так и сгинули, ни весточки, ни их самих, хотя бабка уверяет, что живы и не особенно бедствуют. Кое-какое колдовское умение досталось как раз от бабки, ухитрявшейся всю жизнь остаться незамеченной охотниками за колдунами и передавшей это умение внуку. С честным трудом, бойцовыми гусями, которых бабка разводила, как-то не заладилось, военная служба не привлекала, на острова не тянула, особых талантов, позволивших бы попытать удачи и сменить гильдию, не отыскалось. Ну, одним словом, получился приблотненный шалопай. Первое время вертелся возле гусиных боев и горных домов, но потом стало ясно, что его способности вот-вот выявят. И хорошо еще, если сразу прикончат, могут втянуть шестеркой в крайне серьезные дела, где конец будет еще печальнее. Шустрый юноша осторожно, не увлекаясь, стал заниматься кражами, благо бабка неосмотрительно передала внучку старинную колдовскую премудрость — открывать без ключа любой замок. Стоило прохвосту наложить руки и сосредоточиться, как сам собой отворялся любой хитроумный запор. Конечно, выложил он не все, но рассказал достаточно и не врал, как мгновенно определил Сварог. «Вот такие дела. Что предлагать будете, ваша милость?» «Предлагать?» — рассеянно повторил Сварог. «Друг ты мой, а есть ли у тебя настоящая мечта?» «Нужно сколачивать команду. Вот что. Леверлина в Равене может не оказаться, дворяне Маргелены не годятся, люди верные, но свыклись с блаженной жизнью мелких прихлебателей. Одной Мары мало, не всюду ее пошлешь. Нужны 4-5 человек, накрепко привязанных к нему надеждами на будущее вознаграждение, не особенно благонравных и решительных, но вербовочного пункта не откроешь и объявления в газету не дашь». «Мечта?» — задумался Паколет. «Да надоела такая жизнь, вот и все. Купить бы хороший домик под городом с куском земли, нанять бабке-служанку, чтобы смотрела за любимыми гусями. Я бы давно это устроил, да бабка на ворованные деньги не соглашается. И плешь давно проела, требует завязать. Говорит, людям вроде нас... С нашими способностями ворованное счастье не приносит, а сулит одни беды. Вообще-то не она одна так говорит. Ну, домик — это пустяки, — сказал Сварог, — и деньги будут, ну, не то чтобы благородные, но добытые честно. От прежнего барона ему досталось 250 000 ауреев в золоте и камешках. Богатство... Эти покойник с хомячьим упорством стаскивал по зернышку в 3 равенских банка, и Сварог оказался единственным наследником. «А что делать?» «Сам не знаю», — сказал Сварог. «Я не заложу. В полицию как-то не с руки. Могут и вычислить, что за душой. Пока обходилось, да бабка что-то загрустила, говорит, не к добру все это. Самое время к тому прибиться». «А от вас, ваша милость, черным вроде бы не попахивает». «Говорю тебе, сам еще не знаю, что будешь делать», — сказал Сварог. «Зайдем сейчас в одно заведение и кое-что и обсудим». Остановившись у ярко освещенного входа, прямо под вывеской, изображавшей жену боцмана, Сварог подтолкнул локтем привратника. «Не узнаешь? Зазнался?» «Ваше сиятельство, тихо!» — сказал Сварог. «Здесь я барон Готар. Тетка Чари вас как раз поминала, а вы вот он. Она здесь? Скоро будет. Прошу, ваша милость, прошу. Этот с вами? Ну, тогда ладно. Да, а капитан Зо жив оказался, слышали?» «Слышал», — сказал Сварог. Они с Паколетом уселись в дальнем углу. Заведение первого разряда, высокие зеркала, чистехонькие скатерти на столах, резные дубовые панели, позолота, хрустальные люстры. Ничего похожего на продуваемый сквозняками рассохшийся и прогнивший дом в Руте. Паколету было неуютно, но Сварог толкнул его ногой под столом и шепнул: «Делай вид, что ты переодетый граф». Он сунул мордатому лакею золотой и велел отправить кого-нибудь в дом графини Дино, передать, что барон жив и здоров, но задержится. Потом заказал хороший ужин, благо и сам успел проголодаться, и понемногу в промежутках между блюдами рассказал почти все о том, что произошло с принцессой, о том, что он ее ищет, о том, что с найденной принцессой предстоит отправиться в 3 королевства, и даже о том, что он Лар. Он лишь не стал посвящать собеседников сложности большой политики. «Хитрющий вы человек, ваша милость», — сказал Паколет с крайне печальным лицом. «Теперь я к вам пришит намертво. И не сбежишь, и не продашь. Выложи я все это любой серьезной конторе, проживу ровно столько, пока они не убедятся, что больше я ничегошеньки не знаю. Таких свидетелей на этом свете ни одна полиция долго не держит». «Зато будет домик», — сказал Сварог. «А хочешь дворянство? Уж извини, я за тобой не гнался, за шиворот не хватал, сам на меня набежал». «Боишься?» «Еще бы! Это хорошо», — сказал Сварог. «Главное, чтобы ты боялся в меру. И люди, что будут работать со мной из одного страха, мне не нужны. Лучше уж сразу распрощаемся и разбежимся по-хорошему, так что подумай». «Уже подумал?» «Ранерцы, ваша милость, люди азартные и рисковые, а равенцы особенно». «Вот оно что. А может, с бабкой посоветуемся? Увидит, что я взялся за благое дело, дурного не присоветует». «Непременно», — сказал Сварог. «Ты, значит, слышал что-то краем уха?» «Угу. Мудрено было бы не услышать. Тихари оживились несказанно, и наши, и от сопредельных соседей, и от соседей дальних, и вообще непонятно, кто шныряет. Перетрясли всю ночную парикмахерскую. То есть те, кто кошельки по ночам», — догадался Сварог. «И днем тоже. Что у вас обо всем этом говорят?» «Да, болтают, что отыскалась какая-то девка, как две капли воды, похожая на принцессу. Велено ее изловить и доставить ко двору, чтобы работала двойником. В старину у каждого приличного короля, а то и вельможи, были двойники. Здорово помогает против покушений. Ну, а в том, что такую девку ищут соседи, нет ничего удивительного. Она и им пригодится на предмет заговоров. Только наши, кто поумнее, считают, что все запутанней. Очень уж много шума из-за какой-то похожей девки». «Значит, говорите, она еще в городе?» «Нам бы еще парочку латро». Примечание. Жаргонное слово «латро» имеет два значения – разбойник или наемный убийца, а также солдат-наемник. «В каком смысле?» «В смысле солдат. Я так понимаю, вы хотите собрать человек несколько на манер верных оруженосцев. Лучше всего поискать вольных топоров или отставников из армии. Ну, тех, кто сейчас не у дел, а денег не скопил и сидит на мели. И не юнцов, а людей в среднем возрасте. Они битые-перебитые, любопытствовать отучились давно и за приличную плату работают, как обученный мясницкий пес. Зря не гавкают, мимо ноги не цапнут и спят на одно ухо». «Неплохая мысль», — кивнул Сварог. «Где их проще всего искать стоит?» «На постоялых дворах и в порту». «Хозяйственные, что скопили денежек и решили расплеваться с акилой ради домика в предместе, тут не годятся. Нужны те, кто прокутился и ждет удачи. Прикажете поискать?» «Не спеши», — сказал Сварог. «Хозяйка этого заведения получше тебя разбирается и в портах, и в латро». «Она и впрямь такая, как на вывеске?» «Ну, вот она идет. Оглянись и сравни». Паколет обернулся. «Ну, если она и впрямь жена боцмана, боцман не на торговом корыте служил и ловил отнюдь не рыбку». «Уж это точно», — сказал Сварог. К ним приближалась тетка Чари в черном атласном платье пониже колен, с бляхой серебряной гильдии на груди, чуточку даже помолодевшая и выглядевшая гораздо пикантнее. Лакея, по неловкости налетевшего на нее спиной, она совершенно, как в былые времена, ткнула кулаком в поясницу и тихо пожелала схватить якорь в задницу. Остальные зашмыгали по залу еще проворнее. Нет, от прежних ухваток она отрекаться не собиралась. Вот так гость! На лице была искренняя радость. «Не помню только, как вас титуловать. Барон Готар», — сказал Сварог. «Ах ты! Значит, это вы того кабана и проткнули? Слышала, как же. Ну, туда ему и дорога. Она села рядом со сварогом, махнула лакею. Ратагайского 40-летнего живо! И показала пальцем на потолок. Значит, добрались благополучно. Ну, по правде говоря, и обрадовалась же я, узнавши. А как вы ухитрились? Тетка Чаре понизила голос. Я тут приводила одну клушу. Баронесса из титульных. Примечание. Титульный дворянин — человек, пожалованный титулом, но не имеющий родового замка или поместья. Есть и титульные чиновники, нигде не служащие, но имеющие право на ношение соответствующего вицмундира с отличительным знаком. В последнее время появились и титульные военные. Муж служит по таможенному департаменту. Вдруг да пригодится когда-нибудь, ну, подарочки-наливочки. И позволила она мне в знак особого расположения глянуть в телевизор. А в телевизоре показывают торжественный выход императрицы, и за ней, среди прочих, шествует един крайне мне знакомый путешественник. Быстро промелькнул, да у меня глаз острый. Нет! Как вы на графа Гейра похожи! Оказалось, все же сын, — сказал сварог. А я что говорил? Неспроста было такое сходство. Знаете, что Зо живехонек? И на дне там лежал вовсе не божий любимчик? Знаю. Ну вот, а наделали шума, не опознав толком стеньги. Что с вас взять сухопутных, да и воздушных вдобавок? «Капитана Зо на дно пустить трудно, я еще тогда сомневалась». Она покосилась на Паколета. «А это тоже милорд? Не местный, по роже видно?» «Выходит, вы опять в делах и хлопотах?» «И в нешуточных», — кивнул сварог. «Вы-то как?» «А что я? Недельки через две, как вы нас покинули, собралась и я в дорогу. Вот позавчера открылись... Последний политес навели. Чуть не все накопления убухало. Тут, как видите, трактир. Рядом и на втором этаже комнаты для проезжающих из чистой публики. И никаких клетушек с девками, и никакой дурной травки. Конечно, к себе приличный постоялец может водить кого хочет, лишь бы выглядели пристойно и гостили тихо. А вот травку ни в каких видах. Перека вон в ливрею обредила. Идет она ему, как зайцу лангила. Сама приписалась в серебряную гильдию, подол чуть не до колен. Лет 20 назад бы такую юбчонку. Полицейские уже в гости заходили, не ниже квартального. Дворяне в трактир потянулись, постояльцы есть, денежка закапала. Она вздохнула. «И отчего ты, граф?» Моментально накатила дикая скука. Думала, жить станет весело и легко, а скука уже заедает до полной невозможности. Что дальше будет, и думать боюсь. «Присоединяйтесь ко мне, скорее шутя», — сказал сварог. «Весело будет, ручаюсь». «А что вы такое затеяли на сей раз?» «Знаю я ваши дела. Если хоть немного удались в папашу». Вот уж в ней сварог был уверен, не выдаст и не подведет. Склонившись через стол, он в фразах в 10 изложил суть дела. Тетка Чари ошарашенно слушала, потом запустила столь соленую руладу, что два лейтенанта Малиновых, драгун, за соседним столиком, покосились на нее с уважением и завистью. «Живут же люди!» — восхищенно охнула она. «С ума сдвинуться, что заворачивают!» И поскушнела. «Скука скукой! Да не снятся мне с вами, граф! Отяжелела в корме! Смели не сойду! Да и страшновато опять пускаться в такие дела! Но помочь всегда пожалуйста! Денег у вас, конечно, завались, значит, одалживаться не будете! Может, что узнать, потолкаться в порту? Я уж там кое-кого встретила. Мне бы наемника, — сказал сварог, — а лучше двух. серьезных, солидных и готовых на все без лишних вопросов и колебаний. Ну, парочку сразу не обещаю, а один найдется прямо сейчас, у меня на постое. Второй этаж первым отделали, и пока трактир еще не открылся, я уж 3 недели постояльцев пускала. Товар первостатейный. Въехал он сюда, что твой герцог весь в золоте, да 3 недели золотишко это испускал, пока не остался в одном из подним. Капрал Шекшедарис из вольных топоров. А почему первостатейный? А потому что 15 лет в топорах и живой. До капрала дослужился. Трусов они быстро раскусят и моментально выгонят, так что если мужик 1,5 десятка лет отмахал железом и остался не особенно и продырявленным при 3 медалях, это о нем малость говорит. И потом, пропился он обормот до исподнего, сапоги спустил и опустевший сундук, но из оружия и амуниции хоть бы дрянный шомпол тронул. Я уж его грешным делом хотел к хозяйству с какого-нибудь боку присовокупить. Мужчина видный и с понятием насчет скучающей вдовы. Да уж, ладно, забирайте. Сейчас-то разговора с ним не получится. Похмелился последним поясом с серебряными цацками. А завтра я его возьму в оборот. Полечу рассольчиком. Нет, ну дела. Принцессу я видела. Красивая девка, жалко. А вы в порту не искали? Да нет, в порту знали бы, то есть я бы непременно знала. Да, а ведь у нас в Рутте через неделю после вашего отбытия была добрая потеха. Князь со своими орлами налетел-таки на Готар. Все из себя в боевом азарте, а в Готаре старого барона уж под забором закопали. Управители от нового, то есть от вас, вовсю распоряжаются. Народишко от ваших щедрот до сих пор не протрезвел. Одним словом, полные реформы со снижением податей и хмельными надеждами».